Фух, фух, он в безопасности? — спросила Кисара. Мил показала кошку Кисаре, что она удостоверилась в безопасности. «Отдай его мне», — сказала Кисара. «О, еще немного», — ответила Мил. Киничи посмотрел на человека, которого пнула Кисара, и вздохнул, поскольку тот был совершенно без сознания. Достав сотовый телефон, он вызвал скорую помощь для бедняги. С другой улицы валькирии смотрели на Кисару, и там заместитель командира Чисата Идзаки говорил по телефону. «Да, она связалась с ними, Фрия сама, как и ожидалось. В случае, если она окажется предательницей, тогда вы можете оставить остальное нам, валькириям», — сказала она. «Вы двое, один из вас позаботьтесь об этом котенке, я не могу держать его в своей квартире», — сказала Кисара. «Мой отец любит собак, так что у нас уже есть одна, поэтому мне было бы немного трудно взять ее домой», — ответил Киничи. «ТС, тогда ты позаботишься об этом», — сказала Кисара, указывая пальцем на Миу. «Ух», — сказала Миу, когда ее глаза начали блестеть, но потом она начала вспоминать людей, с которыми живет, и то, что будет там, если она возьмет кошку с собой. По словам Миу, Акисами попытается поэкспериментировать с котенком, Сакаки возьмет кошку, но малыш, Кинсима попытается съесть его, Сигура убьет котенка, так как у нее есть Тачимару, который может испугаться котенка, а Апачи заберет котенка, сказав, что он милый. «Нет, мне очень жаль, что я не могу отвезти ее домой», — спросила Миу. «Ты ничего не стоишь. Единственное, что тебя спасает, это твоя гигантская грудь», — крикнула Кисара. «Что ты сказала?» — крикнула в ответ Миу. Все это видели валькирии, не сводя глаз с Кисары. Рюдзон Пакудадзё. Вечером, когда Киничи тренировался у своего учителя, Миу вздыхала, вспоминая разговор, который они вели с Кисарой после того случая, когда маленькая кошка чуть не попала в аварию. «Я ненадолго выйду», — сказала Миу, выбегая из додзи. Глава 95. Спасение Кисары. Вечером, когда Киничи тренировался у своего учителя, Миу вздыхала, вспоминая разговор, который они вели с Кисарой после того случая, когда маленькая кошка чуть не попала в аварию. «Я ненадолго выйду», — сказала Миу, выбегая из додзи. Но прежде чем она успела выйти из гостиной, Сигура оказалась перед ней, висящий вниз головой на воротах гостиной. «Пожалуйста, пропустите меня, Сигурини», — сказала Миу. Шигури достал кухонный нож и спросил, «Где редиска?» «Сигурини, ты собираешься готовить еду?» — взволнованно спросила Миу, затем посмотрела на остальных членов Ридзанпаку, которые качали головой. «Похоже, мне придется это сделать», — сказала Миу. «Ты можешь идти, я сделаю это», — сказал Кинси. «Большое спасибо, Масан», — сказала Миу, подбегая к воротам Рязанпаку. Как только Миу выбежала из додзи, Киничи собирался последовать за ней, но его остановил мастер. «Подожди, скажи нам, куда идет Миу и с какой проблемой она сейчас сталкивается?» — попросил Сакаки. «Ничего особенного. Просто Миу хотела принести домой брошенного маленького кота, чтобы вырастить его, но остановилась, подумав, как вы все можете отреагировать», — сказал Киничи, объясняя причину, по которой Миу не взяла маленького кота. «Но ни у кого из нас нет проблем с кошкой», — сказал Сакаки. «У Апачи раньше была кошка», — сказал Апачи. «Мой Тачимару сильнее любого кота», — сказал Сигуры. «Я не ем кошек», — сказал Маккенси. «Зачем мне экспериментировать на кошках? Это совершенно нелогично», — Акисами сказал. «Я много беспокоил ее, так что для Миу было бы хорошо, если бы она могла быть счастлива, воспитывая кошку», — сказал Хаэта Фуринидзи. «Хорошо, тогда я пойду и приведу Миу с самой кошкой», — сказал Киничи, тоже выбегая из додзи. Миу побежала обратно к тому месту, где она увидела котенка. Когда добралась до переулка, она увидела маленького кота в картонной коробке с надписью «Выбери меня», но никто не осмеливался подойти к нему, чтобы забрать его, потому что за картонной коробкой сидела Кисара, начиная с каждого, кто шел по дороге и смотрел на кота. «Что ты делаешь?» — спросила Миу, глядя на Кисару. «Ты вернулась. Слушай, я сделала то, что ты сказала, написала «Выбери меня» на коробке, но никто не пришел забрать его», — сказала Кисара. «Если ты будешь сидеть и смотреть на всех таким взглядом, кто проходит мимо, они убегут», — спросила Миу. «Я родилась с таким же напряженным выражением лица, как и ты со своей большой грудью», — ответила Кисара. «Нет никакой необходимости так пристально следить за ними», — сказала Миу. «Если я перестану следить и какой-нибудь странный парень заберет его, что тогда? Я должна убедиться, что новый владелец хороший. С тех пор, как я нашла его, сказала Кисара, я понимаю, что ты не хочешь его отпускать, я понимаю, но... Начала объяснять Миу, но Кисара перебила ее. Когда нужный человек возьмет его, я уйду, спросила Кисара. Пока они разговаривали, начался дождь, так что им пришлось бежать оттуда, чтобы найти место, чтобы спастись от дождя. Ты любишь кошек, не так ли? Спросила Миу Кисару, когда они оказались под крышей. Не совсем, ответила Кисара. Я люблю их. Они всегда играют и спят, сказала Миу и начала рассказывать Кисаре о своем детстве. Я хотела завести кошку, но в то время у меня не было дома, поэтому я не могла, сказала Миу. Давным-давно у меня была кошка. Кисара заговорила, когда она также начала говорить о своем детстве с Миу. Зачем я рассказываю эту историю дойной корове, сказала Кисара, рассказав свою историю Миу. Ах, ты разбудишь котенка, сказала Миу, глядя на маленькую кошку. Ах, если я и дальше буду так его тискать, то никто его не поднимет. Хорошо, я возьму его сегодня к себе домой на некоторое время. Я спрячу его прямо здесь, чтобы никто не заметил, сказала Кисара, пряча котенка под футболку возле груди. Я пойду в магазин за зонтиками, сказала Миу. Я не буду благодарить тебя, сказала Кисара. Пока Миу бежала к магазину, Кисара думала о том, как много она делает для бездомной кошки. Так часто встречаетесь с ней тайком, у вас уже закончились отговорки, нам не придется ждать приказов от Фрии сама. Она точно предательница, сказала Чисата Айдзаки, заместитель командира Валькирии с Танфасом в руке. Мы, Валькирии, находящиеся под непосредственным контролем третьего кулака, позаботимся об этом, сказала Амифудзиима, держа веера перед лицом. Валькирии, какого черта ты хочешь сразиться со мной кулаком? Спросила Кисара. Я не знаю, что вы планируете, но... Вы просто подчиненные кулака, вы действительно думаете, что вы все можете победить меня 8 и краткая кулак, сказал Кисара. Может быть, но сейчас ты защищаешь этого котенка и не можешь использовать всю свою силу, защищая его, сказал Чисата. Нехорошо, что она меня раскусила, подумала Кисара. Чисата замахнулась тафаном в сторону Кисары, в то время как Якаигараши атаковала ее Саим. Кисара нырнула, уклоняясь от атак, а затем подпрыгнула в воздух, пиная двух девушек. «Гвах!» – простонала Яка, когда удар Кисары пришелся ей по ребрам, отбросив ее на землю, в то время как Чисата использовала свои тафаны, чтобы защититься от удара. Ами закрыла свои вееры и напала на Кисару с ним, а затем Ряусами, которая использовала свой посох Бо сверху, чтобы ударить Кисару. Кисара использовала одну руку, чтобы остановить посох Бо, другой защищая котенка, в то время как ее левая нога качнулась, затем использовала правую ногу, чтобы ударить Риа, а затем той же ногой оттолкнула Яка назад. Когда она попыталась защитить котенка, Чисата атаковала самого котенка, и поскольку Кисара не ожидала этого нападения, она качнулась назад, но котенок был поражен и подброшен в воздух. «Нуар!» Кисара выкрикнула имя своей старой кошки. Но как раз в тот момент, когда кот собирался упасть, рука поймала кота, спасая его. «Ты», сказала Кисара, когда посмотрела на парня, который стоял перед ней. Валькирии были бдительны, так как они не ожидали, что этот парень придет в такой момент, когда они будут нападать на Кисару. «Эй, как поживаешь, моя кошечка», сказал Кеничи с улыбкой, глядя на Кисару. «Кое-что об оружии, которым пользуются валькирии, если вы хотите знать. Сай-сай – традиционное оружие ближнего боя, используемое на Окинаве. Основная форма оружия – это затупленная металлическая дубинка с двумя изогнутыми зубцами, яку, выступающими из рукояти, цука. Существует много различных типов сай с различными зубцами для захвата и блокировки. Тафанстанфа, также известная как тонгфа, танкуа или туифа, является оружием ближнего боя, наиболее известным своей ролью в вооруженном компоненте окинавских боевых искусств. Он состоит из палки с перпендикулярной ручкой, прикрепленной на треть длины палки, и имеет длину около 15-20 дюймов, 380-510 мм. Он традиционно изготавливался из красного или белого дуба и держался парами. Посох бо – это кусок дерева различной длины, посоховое оружие, используемое на Окинаве. Посох бо обычно имеет длину около 1-8 мм, 71 дюйм, и используется в окинавских боевых искусствах, в то же время будучи принятым в японских искусствах, таких как бадзюцу. Глава 96. Кеничи против Валькирии, ты», — сказала Кисара, когда посмотрела на парня, который стоял перед ней. Валькирии были бдительны, так как они не ожидали, что этот парень придет в такой момент, когда они будут нападать на Кисару. «Эй, как поживаешь, моя кошечка?» — сказал Кеничи с улыбкой, глядя на Кисару. «Кеничи Сирахама, ты пришел в нужное время, забирай котенка и убирайся отсюда», — сказала Кисара. «Ну, это не то, как должна вести себя девушка. Даже если ты боец, ты можешь сказать что-то вроде: Кеничи, давай и забьем этих девушек вместе, или Кеничи, пойди разбираться с девушками», — сказал Кеничи. «Ты, у меня нет на это времени», — спросила Кисара. «Тогда позаботься о своей кошке, раз уж ты ее нашла, это твоя обязанность», — сказал Кеничи, подходя к Кисаре и протягивая ей котенка. «Теперь я могу спросить, почему Валькирия Фрии охотится за тобой, Кисара?» — спросил Кеничи у Кисары. «Она предательница, поскольку тайно общалась с тобой и этой девушкой Милфуриниджи, так что мы имеем дело с этим предателем вместо Фрии сама», — сказал Чисата. «О, она предательница только потому, что мы встретились с ней сегодня. Ну что ж, я не буду доказывать вам, что мы встретились сегодня случайно, так как обе девушки любят кошек, хотя я счастлив, что вы все идете друг против друга. Теперь, когда она находится в моей команде, по вашим словам, я помогу ей, что не пойдет вам на пользу, так почему бы тебе пока не вернуться», — сказал Кеничи девушке. «Это невозможно, потому что она предательница. Ей придется заплатить за то, что она одна», — сказал Ряусами. «Ха, неужели вы действительно думаете, что все вы можете победить меня?» — в гневе закричала Кисара. «Полегче, котенок, ты пугаешь котенка», — сказал Кеничи, заткнув Кисару, которая отошла в сторону, чтобы спрятать котенка под крышей от дождя. Как раз в тот момент, когда Кеничи собирался что-то сказать Валькириям, на него напали. Чисата замахнулся Танфасом в его сторону, в то время как цепной цеп Хибикиюки появился позади него. Кеничи подпрыгнул в воздух, сделав сальто назад, появившись прямо перед Юки. Затем одним ударом его руки она потеряла контроль над своим плечом, а другим ударом по левой стороне шеи она была нокаутирована. «Хибики!» — крикнула Юрика Айба и использовала свой хлыст, чтобы ударить Кеничи вместе с Юмика Тацумата, которая использовала свой нунчак, чтобы ударить Кеничи, но Кеничи отступил в сторону, уклоняясь от нунчак, чем использовал одну руку, чтобы ударить Юмика по животу, отталкивая ее назад, не причиняя ей вреда, а другой рукой поймал хлыст и потянул Юрика к себе, ударив ее сзади по шее, заставляя ее также потерять сознание. Чисата, Риа, Ами и Ика вместе напали на Кеничи, который прыгнул туда головой и приземлился прямо позади Риа, нокаутировав ее, так как даже для него ее бо-посох, который мог покрыть большую часть расстояния, мог создать проблемы. Ами, которая была рядом с Риа, использовала один из своих вееров, чтобы ударить Кеничи, но он поймал веер и притянул Ами к себе. Ами, зная, что это может произойти, использовала другой веер, чтобы ударить Кеничи по голове. Веер приближался к его голове, и у него не было достаточно времени, чтобы использовать другую руку, чтобы блокировать его, и он не мог двигаться назад, чтобы увернуться от него, так как он притянул Ами к себе, что позволит ей двигаться к нему легче. Поэтому в последнюю минуту, когда атака Ами собиралась ударить Кеничи, он повернул голову влево, когда веер прошел рядом с правым ухом, и прежде чем Ами успела среагировать дальше, Кеничи ударил ее по шее, вырубая ее тоже. Теперь из первоначальных семерых только трое остались: Чисата, Ика и Юмика. Зная, что никто из них не собирается отступать и сдаваться, он первым двинулся, чтобы вырубить их. Он первым напал на Ика, которая толкнула свои саи в сторону Кеничи, но не смогла нанести удар по нему, прежде чем Кеничи постучал по обеим ее рукам, заставляя ее потерять силу в руках. Затем последовал еще один нежный удар по ее шее, и она потеряла сознание. В то время как Кеничи атаковал Ика, Чисата и Юмика уже подкрались к нему сзади и ударили его своим оружием. Кеничи присел на землю и сделал переворот, чтобы выйти из зоны атаки, и снова начал атаку. Обе девушки держали там свое оружие, но Кеничи отражал там атаки, в то время как он использовал свой нежный кулак, чтобы постучать по этим рукам два раза, и они потеряли в них силу, но все еще держали упрямство в своих глазах, что они не сдадутся, поэтому Кеничи мог только вздохнуть и вырубить их. Вся эта драка произошла в течение 5 минут. Все, что потребовалось Кеничи, было менее чем 5 минут, чтобы уничтожить хорошо обученных валькирий Фрии. Ты, как ты силен, я точно знаю, что ты очень легко обошелся с ними, чтобы не навредить им, потрясенно сказала Кисара. Не волнуйся, я достаточно силен, чтобы защитить тебя от всех опасностей, моя кошечка, сказал Киничи с очаровательной улыбкой, и Кисара не могла не покраснеть. Пока Киничи думал, что с ними делать, пришла Миу и удивленно спросила: Киничи, что здесь произошло? О, Миу, ты пришла в великое время, иди и помоги мне отвезти этих девушек под крышу, чтобы они не замерзли или что-то в этом роде, сказал Киничи, указывая на девушек, а затем на то место, где стояла Кисара. Миу кивнула головой и оставила 2 зонтика, которые она купила на земле, и помогла Киничи подобрать девочек и взять их, чтобы спрятаться под крышей от дождя. Кисара тоже пришла и помогла им, хотя у нее не было никаких хороших чувств к этим девушкам в настоящее время, но так как они были старыми товарищами, Кисара помогла им. Киничи улыбнулся, когда увидел, что Кисара идет и помогает им. После того, как все девочки были приведены под крышу, Миу еще раз спросила: «Теперь, Киничи, расскажи мне, что случилось?» На что Киничи ответил: «Ну, дело в том, цепь – это оружие, состоящее из ударной головки, прикрепленной к рукоятке гибкой веревкой, ремнем или цепью. Главным тактическим достоинством цепа была его способность наносить удары вокруг защитного щита или парировать. Его главным недостатком было отсутствие точности и трудность использования его в ближнем бою или в строю с близким рангом». Глава 97. Уговоры Кисары. После того, как все девочки были приведены под крышу, Миу еще раз спросила: «Теперь, Киничи, расскажи мне, что случилось?» На что Киничи ответил: «Ну, дело в том, это последователи Канами Кугаточи, 3 и краткая кулак Рагнарика, Фрия, так ее там называют, если я не ошибаюсь. Она послала их следить за Кисарой, чтобы убедиться, предала ли она Рагнарек или нет, и с тех пор, как мы встретились с ней сегодня, они поверили, что она стала предательницей, и хотели разобраться с ней», объяснил ситуацию Киничи Миу. Как они могли так судить своих товарищей? Даже не позволяя им объясниться, они просто указывают на них как на предателей и расправляются с ними, потрясенно сказала Миу. «Ну и чего же ты ждала? Эта организация, полная гангстеров или хулиганов», сказал Киничи, пожимая плечами. «Эй!» — крикнула Кисара, когда Киничи сказал это. «Что? Не то чтобы это было неправдой. Я имею в виду, что вы, ребята, избили тех людей, которые покинули ваш Рагнарёк», сказал Киничи Кисаре. Услышав, она не могла ответить. «Тогда что нам с ними делать, Киничи?» — спросила Миу. Киничи посмотрел на девушек, которых он вырубил, а затем вздохнул, думая: «Почему я должен заботиться о людях, которые пытаются причинить мне боль? Проверь, есть ли у Чесата мобильный телефон или что-то в этом роде, поскольку она вторая в команде, возможно, именно она связалась с Канами», — сказал Киничи Миу, поскольку сам он не мог проверить тела этих девушек перед Миу и Кисарой. Миу сделала, как сказал Киничи, и нашла у Чесата мобильный телефон, который передала ему. Киничи нашел номер Канами в журнале вызовов с наибольшим количеством сделанных звонков и был сохранен с именем Фрия сама. Он назвал номер. Звонок, звонок, звонок, звонок, зазвонил мобильный телефон, и его подняли после того, как он зазвонил в 4 и краткое раз. «Да, Чесата, расскажи мне, какова текущая ситуация?» — раздался голос Канами, как только трубку сняли. «Ну, все валькирии устали и спят перед книжным магазином Каце в 4М квартале от средней школы Кори», — сказал Киничи. «Что? Кто это?» — в шоке спросила Канами, и в ее голосе слышался гнев. «Расслабься, это я, Киничи Сирахама. И прежде чем ты мне что-то скажешь, позвольте мне сказать вам, что я предупредил их и даже позволил им уйти, но они настояли на том, чтобы напасть на меня, поэтому я вырубил их, кроме того, что на них нет никаких травм», — сказал Киничи. «Ты пожалеешь, если с ними что-нибудь случится», — сказала Канами, подхватив свой посох и выбежав из дома, чтобы отправиться по адресу, о котором только что сказал Киничи. «Послушай, Канами, это моя доброта, что я не причинила им вреда, когда они напали на меня со своим оружием, которое, позволь тебе напомнить, могло быть очень смертельным для меня. Я только вырубил их, не причинив им вреда, потом поднял их с помощью Миу и Кисары, чтобы они лежали под крышей, чтобы они не заболели, и теперь я звоню вам, чтобы рассказать о их состоянии, чтобы вы могли прийти сюда и позаботиться о них. Знаешь ли ты, что если я сейчас уйду отсюда, это никак не повлияет на меня, так как я сделал более чем достаточно, но это не будет хорошо для твоих девочек здесь, если некому будет присматривать за ними, когда они без сознания, сказал Кеничи, объясняя Канами текущую ситуацию. Нет, не оставляй их, просто оставайся там, пока я не приду. Я сожалею о своих словах ранее, прости, что была груба с тобой, сказала Канами, извиняясь перед Кеничи, продолжая бежать, не заботясь о проливном дожде. Все в порядке, я знаю, что ты просто беспокоишься о них, не волнуйся, даже если бы ты этого не сказала, я бы не оставил девочек одних, и тебе не нужно было бежать сюда под дождем, я, Миу и Кисара останутся здесь, пока ты не придешь или эти девочки не проснутся, сказал Кеничи. Тогда спасибо и, пожалуйста, подождите меня, сказала Канами, отключая телефон. Кеничи вернул телефон Миу, чтобы она могла положить его обратно в карман Чисата, после чего она встала и спросила: Кеничи, почему ты вдруг появился? А, насчет этого, я должен был сказать тебе, что все в Рязанпаку согласны с тем, что ты будешь держать этого котенка, чтобы вырастить его, так как никто из них не создаст никаких проблем маленькому парню, сказал Кеничи. Неужели я могу держать его в Рязанпаку? Спросила Миу, чтобы убедиться, что не ослышалась. Да, ни у кого из них не было никаких проблем с этим, и они думают, что если есть что-то, что сделает тебя счастливой, то они всегда будут пытаться сделать это, если это возможно, сказал Кеничи. Услышав это, Миу была чрезвычайно счастлива, что ей удалось оставить котенка, поэтому она много улыбалась. Что случилось, Кисара, разве ты не рада, что у котенка будет дом и что тоже с Миу, которая позаботится о том, чтобы с котенком ничего плохого не случилось, спросил Кеничи. Нет, я рада за котенка, но не верю, что эта дойная корова хорошо о нем позаботится, сказала Кисара. Эй, смотри, Кисара, даже после того, как я сказала тебе, как сильно я их люблю, ты думаешь, что я не буду заботиться об этом малыше, сказала Миу. Тогда ты можешь приходить каждый день, чтобы проверить котенка, чтобы убедиться, что Миу хорошо заботится о нем, сказала Кеничи. Ох, воскликнули Миу и Кисара. Увидев выражение их лиц, Кеничи сказал: я имею в виду, что это уже правда, что вы не можете вернуться в Рагнарёк, так как теперь я помог тебе справиться с последователями Фрии и Валькириями. Теперь, когда ты уже предала их, ты можешь делать все, что захочешь. Ты больше не привязана к ним. Черт, ты даже можешь присоединиться к нашему альянсу Синпаку, если хочешь, так как Рагнарёк считает тебя одной из них. Конечно, это тебе решать, но, по-моему, ты можешь хотя бы прийти и проверить Нуара, верно? Глава 98. Разговор с Канами. Я имею в виду, что это уже правда, что вы не можете вернуться в Рагнарёк, так как теперь я помог тебе справиться с последователями Фрии и Валькириями. Теперь, когда ты уже предала их, ты можешь делать все, что захочешь. Ты больше не привязана к ним. Черт, ты даже можешь присоединиться к нашему альянсу Синпаку, если хочешь, так как Рагнарёк считает тебя одной из них. Конечно, это тебе решать, но, по-моему, ты можешь хотя бы прийти и проверить Нуара, верно? Ты довольно хорош, не так ли? Из первоначальных 8 кулаков остались только 3 верхних кулака. Отшельник, Тор и Зигфрид ушли после того, как они сражались против тебя, Лаки в больнице, и я больше не могу там оставаться, поэтому ты хочешь увеличить свою силу, прежде чем сражаться с ними в конце этой недели, сказала Кисара. Ну, тебе не нужно решать сейчас, просто подожди до нашей битвы с Рагнарёком, тогда ты сможешь решить, сказал Кеничи. Ты можешь приходить и проверять котенка в Рязанпаку, когда захочешь, я знаю, что он будет рад видеться с тобой на регулярной основе, спросила Миу. Кисара посмотрела на Миу, затем на котенка в своей руке. Хаэм, ты можешь назвать его как хочешь, сказала она, передавая маленького кота Миу. Миу весело улыбнулась, взяла кошку у Кисары и начала медленно гладить ее, чтобы ей было удобно. Они разговаривали около 10 минут или около того, когда услышали шум кого-то бегущего к ним. Всплеск всплеска был шум, исходящий, когда человек бежал, как будто дождь прекратился, но все еще было немного воды на дороге. Канами вышла из-за угла улицы. «Где мои валькирии?» — спросила она, как только они увидела нас. Кеничи указал на спящих красавиц справа от него, Канами посмотрела в ту сторону, куда указывал Кеничи, и увидела свою команду валькирий, лежащих без сознания на земле. «Чисата, Риа, все вставайте», — сказал Канами, но ответа не последовало. «Они проснутся только через полчаса, так что ты можешь просто подождать здесь, как и мы, пока они проснутся», — сказал Кеничи, глядя на Канами, который был совершенно мокрым из-за дождя. «Ты, Кеничи Сирахама, Миуфуриниджи, вы оба помогли валькирии предать меня и организацию», — сказал Канами. «Я не предавал Рагнарика. Ваши валькирии только что видели меня с этими двумя несколько раз и назвали меня предателем, даже не зная о том, что мы встретились только благодаря совпадению и этому брошенному котенку», — сердито сказала Кисара, указывая пальцем на котенка. Канами посмотрела на котенка, на которого указывала Кисара, и начала думать, что это может быть правдоподобно, так как она знала, что Кисара очень любит кошек, хотя и отрицает это каждый раз. «Да, это правда, что мы встретились с Кисарой только потому, что все мы заботились об этой кошке, но валькирии использовали эту кошку как слабость Кисары и пытались причинить ей боль, так как знали, что Кисара попытается защитить ее, сделав себя уязвимой для их атак», — сказала Миу с легким гневом, так как ей не нравился тот факт, что девочки пытались причинить боль котенку. «Я не знаю, научили ли вы этих девушек использовать такую слабость в драках, но позвольте мне сказать вам, что именно так сражаются гангстеры. Лаки был ярким примером таких людей», — сказал Кеничи. «Что? Нет, я не учила их ничему подобному, но почему они такие, как Лаки?» — спросил Канами. «Лаки использовал мою слабость, то есть мою семью, чтобы причинить мне боль, в то время как эти девочки использовали слабость Кисары, то есть этого котенка, чтобы причинить ей боль, хотя они были товарищами», — ответил Кеничи. Канами молчала и не могла возразить, поскольку то, что сказал Кеничи, было правдой. «Я думал об этом некоторое время, но не мог бы ты сказать мне причину твоего присоединения к Рагнарёку, так как я уже знаю о причинах присоединения других», — спросил Кеничи. «Ха!» — удивленно воскликнула Канами, не понимая, почему он задал такой вопрос. «Я имею в виду, что отшельник присоединился к нему, чтобы вернуть долг Кинсию Агате, который спас ему жизнь. Тор присоединился к нему, потому что он хотел, чтобы мир узнал об ужасе боевого сумо. Зигфрид присоединился, чтобы он мог создавать больше песенной симфонии. Лаки присоединился, потому что он жаждущий власти ублюдок, который извращен, без самоконтроля, и он мог получить все это в Рагнарике. Кисара присоединилась, чтобы она могла доказать всем, что она лучше мальчиков в борьбе с ее боевыми искусствами. Рюта или Один, как вы его называете, находится в Рагнарике, потому что Кинси Агата его мастер. Поскольку я не видел вашего второго кулака, я не знаю о нем, но как насчет вас? По какой причине ты присоединился к Рагнарёку? Спросил Кеничи, объясняя причину своего вопроса. Ты, откуда ты знаешь, почему я присоединилась к Рагнарёку? Спросила Кисара. Да ладно, каким парнем я бы стал, если бы не знал о своей будущей девушке? Ответил Кеничи. Ты, я не твоя девушка, сказала Кисара. Откуда ты знаешь, что Один личный ученик Кинси Агаты? Спросил Канами. Ну, Кинси Агата был бывшим учеником Риа Занпаку, а это значит, что он мой старший и бывший ученик моих учителей, поэтому они немного знают о нем, и, по их словам, Рюта, скорее всего, его ученик, сказал Кеничи. Вот ублюдок, я присоединился к Рагнароку, чтобы учиться у него, но я до сих пор не видел его ни разу, и Один был его личным учеником с бог знает каких времен, сказал Канами, пока она скрежетала зубами от гнева. Вот оно что, ты присоединилась, потому что думала, что научишься чему-то у него. Я не видел Кинси Агату до сих пор, но то, что я знаю о нем от моих мастеров, это то, что он не мастер оружия, в то время как вы и вся ваша команда валькирий мастера боевых искусств в стиле оружия. Если вы действительно хотите совершенствоваться, тогда, Кеничи, Миу, ужин готов, — раздался голос, прервавший речь Кеничи. Я только что говорил о тебе. Глава 99. Ложка против посоха. Джон Уик покинул чат. Кеничи, Миу, ужин готов, — раздался голос, прервавший речь Кеничи. Я только что говорил о тебе. Сигуре, пожалуйста, подойди, — сказал Кеничи, глядя на Сигуре, которая держала ложку в руке и шла к ним. Что это? — спросил Сигуре. Ничего, я просто хотел познакомить тебя кое с кем, — сказал Кеничи Сигуре, затем посмотрел на Канами. Ты, должно быть, помнишь ее по Мацуи Ларк. Она моя подруга Сигури Касака, гроссмейстер во всех стилях оружия. Киничи представил Сигури Канами. Гроссмейстер во всех стилях оружия. Ты что, издеваешься? Удивленно спросил Канами. Нет, это не так. Она настоящий гроссмейстер во всех стилях оружия. Вот почему я хотел представить ее вам. Если вы действительно хотите изучать боевые искусства в стиле оружия, она лучшая, кого вы сможете найти, сказал Киничи. Нет, я не могу поверить, что она гроссмейстер во всех видах оружия, сказал Канами. Глаза Сигури вспыхнули, когда она указала ложкой на Канами. Твое оружие, говорит она, бросая вызов Канами. Канами приподняла бровь, когда увидела, что Сигури бросает ей вызов на бой с ее оружием ложкой, но все же она не отступила от вызова, держа посох обеими руками, стоя в боевой стойке. Сигури, ты не можешь раздеть ее догола, у нее здесь есть подчиненные, о которых нужно позаботиться, сказал Киничи. Сигури кивнула, а Канами странно посмотрел на него. Киничи, Миу и Кисара отошли так, чтобы не попасть между атаками. Канами была первой, кто ударил, когда она толкнула посох в сторону Сигури, которая блокировала его с помощью своей ложки, после чего она переместилась на скорости так далеко, что только Киничи мог видеть ее ясно, в то время как другие видели только размытое пятно. Посох в руках Канами имел множество порезов в разных местах, которые произошли из-за атаки ложки Сигури. Вот это. Если бы она хотела причинить вред Канами, то смогла бы сделать это даже не вспотев, сказала Кисара, увидев посох Канами, а затем ложку Сигури. Канами была в шоке, так как она не видела, чтобы кто-то использовал ложку, чтобы сделать что-то подобное, хотя она знала, что что-то подобное возможно только тогда, когда человек является гроссмейстером в мече, который может использовать что-либо в качестве меча. Прежде чем Канами успела напасть еще раз, Сигури двинула ложкой и на этот раз полностью уничтожила посох в руках Канами. Оружие – это продолжение твоего тела, точно так же, как кулак для каратиста или локти для муай-тай. Ты забыл об этом в погоне за силой, сказал Сигури Канами. Ты мастер искусства меча, сказал Канами с удивлением и уважением. Не только меч. Сигури мастер всех видов оружия, сказал Киничи, подходя к ним. Так что ты думаешь о том, чтобы оставить Рагнарик и приехать в Риазанпаку учиться у Сигури? Спросил Киничи, услышав, что сказал Киничи, глаза Сигури засияли, так как, хотя Киничи приходит к ней, чтобы изучить некоторые из ее техник, он не был ее учеником, но если Канами придет, то она будет ее ученицей, поэтому она ожидала, что та ответит положительно. Хотя один и предал мое доверие, но это не значит, что я покину Рагнарик только потому, что не смогу ничего узнать оттуда. Пока Рагнарик будет там, я не покину его, ответил Канами. Тогда ты будешь там только на этой неделе, так как к концу недели не будет никакого Рагнарёка. В это время ты можешь прийти и учиться у Сигури, если хочешь, сказал Киничи. Ты слишком высокого мнения о себе, тебе не спустит все с рук так легко, сказала Канами, подходя к тому месту, где лежали валькирии, и подняла посох Бориаусами, сказав, вы все можете идти, я позабочусь о девочках до их пробуждения. Они проснутся самое большее через 15 минут, так что мы можем остаться здесь до тех пор, чтобы составить тебе компанию. Кисара также не хотела бы покидать компанию Нуара так рано, говорит Киничи с улыбкой, стоя между девушками. Кто это сказал? Я жду здесь, чтобы убедиться, что эта дойная корова не причинит вреда котенку, так как я нашла его. Миу и Киничи покачали головами, так как уже знали, что она цундере и ничего не скажет прямо. Канами ничего не сказала им, когда она начала задавать Сигури некоторые вопросы о ее стиле бо, на которые Сигури отвечала как можно меньшим количеством слов. 15 минут прошли очень быстро, и валькирии начали просыпаться одна за другой. Еще через 3 минуты все валькирии проснулись и, увидев там вожака, начали жаловаться. Фрия-сама, этот мальчик Киничи Сирахама избил нас, мы сожалеем о нашей некомпетентности, сказал Чисата. Мы никогда не думали, что он будет таким сильным. Фрия-сама, мы сожалеем, что беспокоим вас, сказал Ами. Но мы убедились, что Кисара Нандзи перешла на сторону союза Синпаку Киничи Сирахамы, является причиной того, что он пытался защитить ее от нас, сказала Ика. Все в порядке, девочки, мы поговорим позже, тогда вы сможете подробно рассказать мне о ситуации, но сейчас вы должны поблагодарить Киничи Сирахаму и других, которые не оставили вас без сознания под дождем, а привели вас под эту крышу, позвонили мне и оставались здесь, пока все вы не пришли в сознание», — сказал Канами девушкам, шокировав их. Они не могли поверить, что человек, с которым они сражались, так долго заботился о них. «Спасибо, что позаботились о нас, Кеничи Сирахама, Милфуриниджи и Кисаранандзи», — сказал Чисата. Остальные валькирии последовали за ними и поблагодарили их. «Все в порядке, я просто делал то, что сделал бы любой нормальный человек, вам не нужно благодарить меня за это», — сказал Кеничи, в то время как Мил вежливо кивала своей головой, чтобы принять благодарность, в то время как Кисара даже не смотрела на них. «Теперь мы пойдем. Я еще раз благодарю тебя за заботу о моих валькириях», — сказал Канами, на что Кеничи ответил улыбкой и кивнул головой. После того, как Канами ушла с валькириями, Кеничи повернулся, чтобы посмотреть на трех девушек, которые были там с ним, и сказал: «Глава 100. Решение Ханаки». После того, как Канами ушла с валькириями, Кеничи повернулся, чтобы посмотреть на трех девушек, которые были там с ним, и сказал: «Идемте в Риазанпаку». Кисара, правда, сначала не хотела идти, но когда она посмотрела на Нуара, то тоже последовала за ними. Когда Кеничи с тремя девочками добрался до Риазанпаку, Кеничи увидел, что его младшая сестра Ханака тоже сидит с этими великанами без всякого беспокойства. «Хоханака, что ты здесь делаешь? Ты знаешь, который час? Как, черт возьми, ты вообще сюда попала? Мама вообще знает об этом?» Кеничи задал целый шквал вопросов, когда посмотрел на Ханаку, когда его желание защитить сестру пришло. Мил улыбнулась, увидев чрезмерную заботу Кеничи о своей сестре, в то время как Кисара была ошеломлена его поведением, поскольку никогда не видела его таким. Для Кисара Кеничи всегда был спокойным, уверенным и хладнокровным типом, поэтому видеть его реакцию было для нее чем-то новым. Сигури уже знала, что Ханака придет, когда пришла за Кеничи и Мил, поэтому не удивилась, да и не показала бы, если бы была. «Полегче, брат, позволь мне хотя бы ответить на один вопрос, а потом ты сможешь задать остальные. Теперь что касается ваших вопросов, я здесь, потому что не приходила с тех пор, как меня похитили, следовательно, я пропала без вести Сигури ни Мил ни Апачи, вот почему я пришла, я попросила разрешения мамы прийти, и я позвонила Апачию по его телефону, чтобы он забрал меня из дома, что он и сделал, поэтому я здесь», — ответила Ханака. «Когда это случилось?» Это был вопрос, который слетел с губ Кеничи, когда он услышал ответы Ханаки, на которые она улыбнулась. Воспоминание. Резиденция Сирахама. Пока Кеничи спасал задницу Кисары в его доме, его младшая сестра разговаривала с их матерью. «Мама, прошло много дней с тех пор, как я ходил на пост Риазанпаку, позволь мне переночевать там сегодня вечером». «Нет, Ханака, уже достаточно того, что там живет Кеничи, теперь ты тоже хочешь остаться там на ночь», — сказала Сари. «Но мама, сестра Мил и сестра Сигури сказали мне прийти туда, чтобы мы могли поговорить и провести больше времени вместе, и я буду спать с сестрой Мил, так что тебе не придется заботиться обо мне», — сказала Ханака. «Даже если я позволю тебе уйти, я ни за что не отпущу тебя одну», — сказала Сари. «Можешь не беспокоиться, я просто позвоню Апачию, и он прибежит за мной», — сказала Ханака. «О, действительно, тогда почему бы тебе не позвонить ему и не включить громкую связь, чтобы я могла услышать, о чем вы, ребята, рассуждаете», — сказала Сари, скрестив руки на груди. Ханака улыбнулась и позвонила Апачию, который снял трубку после одного гудка. «Алло, я похитил вашего ребенка», — сказал Апачи, поднимая трубку. «Что?» — Сари удивленно обернулась. «Ничего страшного, мама, это просто Апачи издеваются над нами», — сказала Ханака, успокаивая маму. «Привет, Апачи, это я, Ханака», — сказала Ханака по телефону. «О, Ханака, это ты? Как ты? Почему ты больше не приходишь играть в Отелло с Апачием?» — сказал Апачи. «Мне очень жаль, я была занята Апачи, но сейчас я не занята, поэтому я собиралась попросить тебя приехать и забрать меня из моего дома, чтобы я могла остаться в Риазанпаку на ночь», — сказала Ханака. «Ханака хочет остаться на ночь в Риазанпаку. Апачи поможет». Бух, донесся голос Апачи от телефона вместе с некоторым звуками. «Отлично, тогда когда ты придешь за мной», — сказала Ханака. «Я только что добрался до твоего дома уж», — раздался голос Апачи вместе с более ветреным звуком. «Ха!» — воскликнули Сари и Ханака, направляясь к входной двери, чтобы открыть ее. Перед матерью и дочерью более чем 2-метрового роста гигант стоял прямо там, во дворе. Апачи пришел забрать Ханаку, сказал Апачи с улыбкой, видя, что Ханака тоже улыбнулась, когда забежала внутрь, чтобы забрать свою уже упакованную сумку. Конец флешбэка. Все сидели за ужином, радостно принимая друг друга. Даже Кисара была поражена этим домом и время от времени разговаривала с Миу и Сигури. Пока Ханака сидела рядом с Апачием и они говорили о своей последней игре в Отелло, спокойной ночи. Киничи постоянно следил за Ханаки, когда начался ужин, и не сводил с нее глаз все время ужина. «Почему ты так смотришь на собственную сестру?» — сказала Кисара Киничи после того, как ужин закончился, так как она не могла переварить это его иррациональное поведение. «Потому что она не говорит мне причину своего прихода сюда, даже если она скучала по Миу, Сигуре или Апачи, она не должна была приходить сюда прямо сейчас. Скажи мне, Ханака, какова настоящая причина твоего прихода сюда?» — попросил Киничи. Ханака глубоко вздохнула и сказала, «Я хочу научиться боевым искусствам, чтобы защитить себя». «Ах!» — воскликнул Киничи в шоке, в то время как остальные смотрели с некоторым уровнем оценки наряду с удивлением. «Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Должна же быть причина для этого твоего глупого решения, что ты хочешь играть со своим теннисным носителем. Меня похитили. Тем самым, кто хотел причинить вам боль, в чем они преуспели. Я никогда в жизни не видела, чтобы ты пострадал в драке, но против того парня, который похитил меня, ты не отомстил, пока меня не спас Нацу. Если бы он не спас меня тогда, ты получил бы больше, но только потому, что я не могла позаботиться о себе», — объяснила Ханака Киничи со слезами на глазах. «Я знаю, Ханака, и мне жаль, что тебе пришлось пройти через это из-за меня, но поверь мне, тебе не нужно изучать боевые искусства, потому что я никогда не позволю этому случиться снова», — сказал Киничи. «Я не хочу полагаться на тебя в своей защите, старший брат. Я хочу стоять на своем против тех, кто хочет причинить мне боль», — решительно сказала Ханака. «Вздох, значит, ты решила, у кого будешь учиться боевым искусством?» — вздохнув, спросил Киничи. «Да, об этом я думал, изучая твоих мастеров». «Ни за что, ни за что», — сказал Киничи, прерывая Ханаку. «Почему?» — спросила Ханака вместе с вопросами Киничи. Услышав их вопрос, Киничи честно ответил: «Мастер Акисами сломает тебя еще до того, как ты начнешь. Мастер Сакаки даже не будет учить тебя вообще. Даже если бы он это сделал, он может в конечном итоге причинить тебе боль, независимо от того, что Кинси извращенец, который может быть педофилом, и единственный удар Апачия по ошибке убьет тебя». Глава 101. Ученик Шигури. Услышав их вопрос, Киничи честно ответил: «Мастер Акисами сломает тебя еще до того, как ты начнешь. Мастер Сакаки даже не будет учить тебя вообще. Даже если бы он это сделал, он может в конечном итоге причинить тебе боль, независимо от того, что Кинси извращенец, который может быть педофилом, и единственный удар Апачия по ошибке убьет тебя». «Эй, это грубо, Киничи. Я не педофил. Апачи не убивают». Послышались голоса мастеров Киничи один за другим, когда они услышали, как Киничи унижает их, переворачивая свою сестру. «Тогда сестра Сигуры может стать моим учителем», — сказала Ханака. Услышав, как засияли глаза Сигуре, она кивнула. «Я буду учить Ханаку», — сказала она. «Да, у меня есть свой учитель, и она красива, в отличие от старших братьев», — сказала Ханака, чтобы разозлить Киничи. Но это раздражало Киничи не больше, чем его хозяев, поскольку губы Акисами, Сакаки и Кинси отдернулись, а Апачи не придал этому особого значения. «Ты уверена, Ханака, у тебя не хватит сил для тенниса?» — снова спросил Киничи. «Эй, почему ты пытаешься помешать ей изучать боевые искусства? Даже если она твоя сестра, я верю, что она может справиться с этим довольно хорошо. Не навязывай сестре свои решения», — сказала Кисара. «Не делай из меня злодея по отношению к моей сестре. Я просто хотел убедиться, что она не принимает поспешного решения. Вот и все», — сказал Киничи. «Не пытайся меня отговорить, старший брат. Я решила, что буду учиться боевым искусствам, и даже если я не смогу достичь высшего уровня, как сестра Сигуры, я всегда стану достаточно сильной, чтобы защитить себя и маму с папой», — сказала Ханака. «Это хорошо, Ханака, но ты забыла, что у папы есть свой Себастьян и другие, чтобы обеспечить себе защиту», — сказал Киничи с улыбкой, заставив Ханаку надуться. Поскольку Ханака станет ученицей Сигури, то будет хорошо, если она вообще не будет заниматься теннисом, потому что как специалист по оружию она должна будет обладать большой силой и зрительно-моторной координацией, чего будет более чем достаточно, чтобы стать звездой тенниса, сказала Кисами, поглаживая усы. «Да, теперь мне не нужно беспокоиться о своей теннисной практике», сказала Ханака. «Я в порядке с этим, но неужели ты думаешь, что отец позволит тебе прийти сюда, когда он не видел этой школе вообще? Черт возьми, даже если бы он это сделал, я чертовски уверен, что там не будет никакого способа, которым он позволит тебе приехать сюда, чтобы учиться боевым искусствам», сказал Киничи. «Тогда мы не скажем папе. Я уже пришла сюда, чтобы встретиться с тобой и поиграть с тобой. Пусть он думает, что это то же самое, что сейчас, пока я все расскажу маме», сказала Ханака. «Папе будет больно, когда он узнает об этом», Киничи сказал. «Не волнуйся, я заставлю его простить меня, когда придет время», сказала Ханака с дерзкой улыбкой. «Хаэм, ладно, тогда что ты собираешься делать со своим платьем? Ты же не думаешь, что научишься боевым искусствам в обычной одежде?» спросил Киничи. «Она может носить такие же платья, как и я. Мой боевой костюм можно носить для всего», сказала Миу. «Мое платье», тоже сказал Сигури. Киничи посмотрел на Миу и Шигури, одна из которых носила облегающее тело, которое охватывало ее сексуальное тело, в то время как другая носила короткое кимоно только до бедер, придавая ей собственную чувственность. «Нет, нет, сейчас она должна носить обычную одежду для боевых искусств. Я дам тебе денег, и ты сможешь пойти завтра с кем угодно, чтобы купить ее для себя», сказал Киничи Ханаке. «Хорошо, спасибо, брат», сказала Ханака. «Если хочешь, я могу помочь ей с одеждой, потому что раньше я носила такую одежду, когда училась в Тхэквондо», сказала Кисара. «О, это было бы очень помогло, Кисара, спасибо заранее», сказал Киничи. «Нет, я просто хочу отплатить тебе за то, что ты помог мне», сказала Кисара, после чего посмотрела на Нуара, который крепко спал в углу, и улыбнулась. Кисара пробыла в Дадзирия Занпаку еще полчаса, после чего решила, что на сегодня с нее хватит, и завтра придет на встречу с Нуаром. «Подожди, Кисара, дай я тебя провожу», сказал Киничи Кисаре, так как было уже довольно поздно. «Что, ты думаешь, что я не могу позаботиться о себе и даже добраться до собственного дома?» сказала Кисара. «Нет, я не хочу делать это пешком. Я просто подумал, что помогу тебе добраться до твоего дома немного раньше, вот и все», сказал Киничи. «О, тогда как же ты это сделаешь?» спросила Кисара, подняв бровь. «Ты только дойди до ворот, и я встречу тебя там», сказал Киничи, выходя из комнаты. «Хаэм, о чем он говорит?» спросила Кисара, глядя на Миу, которая только улыбнулась в ответ. Когда Кисара и Миу добрались до ворот Риазанпаку, они услышали шум двигателя и увидели Киничи на его мотоцикле Дуцати Мультистрада, который Киничи искренне полюбил, так как в нем действительно было все. «Скорость, стиль, контроль и т.д. Ты, это твой собственный мотоцикл?» в шоке спросила Кисара. «Конечно, милая, он мой единственный Миу. Шигури и Саика ездили на нем до сих пор, так как заднее сиденье зарезервировано моей подругой», сказал Киничи с улыбкой. «Тогда зачем ты мне это показываешь, если я даже сидеть на нем не могу?» Кисара спросила. «Ну, я подумал, что раз мы будем парой в будущем, то я сделаю для тебя исключение», ответила Киничи. Услышав это, Кисара покраснела. «Я не собираюсь становиться твоей девушкой, ублюдок», закричала Кисара. «Ха-ха, это мы еще посмотрим. А пока можешь считать, что я отплатил тебе за то, что ты позаботишься о моей сестре на завтра», сказал Киничи, зная, что Кисара не сядет на его мотоцикл. Хотя Кисара знала, что дело именно в этом, но так как она уже устала за день, то решила сесть на мотоцикл Киничи. «Окей, Миу, я отвезу Кисару», сказал Киничи Миу, которая в ответ помахала рукой. Путешествие к дому Кисары шло так плохо, как только можно было себе представить, поскольку они оба вообще не разговаривали, создавая неловкое молчание между ними. Наконец Киничи нарушил молчание, подразнив Кисару. «Ты боишься скорости, Кисара?» он спросил. «Что? Нет, никогда», сказала Кисара. «Тогда ты будешь в порядке, если я увеличу скорость мотоцикла и сделаю немного жесткую езду, потому что я не хочу, чтобы ты кричала мне в ухо от страха», спросил Киничи. «Ублюдок, увеличь скорость, посмотрим, «Кто испугается первым?» — сказала Кисара, скрежеща зубами. «Хорошо, тогда вот, мы идем». Глава 102. Момент с Кисарой. «Ты боишься скорости, Кисара?» Он спросил. «Что?» «Нет, никогда», — сказала Кисара. «Тогда ты будешь в порядке, если я увеличу скорость мотоцикла и сделаю немного жесткую езду, потому что я не хочу, чтобы ты кричала мне в ухо от страха», — спросил Киничи. «Ублюдок, увеличь скорость, посмотрим, кто испугается первым», — сказала Кисара, скрежеща зубами. «Хорошо, тогда вот, мы идем», — сказал Киничи, садясь на мотоцикл и переключая передачу. Врум донесся шум от мотоцикла, когда он выехал из переулка на главную дорогу. Скорость мотоцикла продолжала расти даже после того, как он пересек отметку 100 км на спидометре. Налетевший ветер ударил Киничи и Кисару прямо в лицо, но они оба улыбались и наслаждались быстрой скоростью. Киничи проехал на мотоцикле между машин, не замедляя его, когда Кисара сказала: «Я должна сказать, Киничи, я не ожидала, что ты такой безбашенный. Ты все еще мало знаешь обо мне, Кисара, но не волнуйся, с этого момента мы узнаем друг друга лучше, так как ты будешь приезжать в Риазанпаку ежедневно», — сказал Киничи. «Я не буду приходить каждый день», — сказала Кисара. «Если ты этого не сделаешь, Нуар начнет любить Мию больше, так как он будет видеть ее больше», — сказал Киничи с ухмылкой на лице, поскольку он знал, как вести себя с Кисарой. «Ни за что на свете я не позволю дойной корове сделать Нуара похожим на нее больше, чем на меня. Я буду приходить каждый день, если это то, что я должна делать», — сказала Кисара. Киничи выполнял небольшие маневры, наслаждаясь быстрой ездой, и они добрались до дома Кисары за 10 минут. «Это было весело, Киничи?» — спросила Кисара. «Тогда, может быть, ты захочешь снова прокатиться, скажи мне, в будущем?» — спросил Киничи. «Да, может быть», — сказала Кисара, потом вспомнила, что Киничи говорил о заднем сиденье только для своей подруги, и покраснела, поэтому она вошла прямо в свой дом, не оглядываясь на Киничи. «Ну, это был гигантский шаг вперед», — говорит Киничи, разворачиваясь на своем мотоцикле, чтобы вернуться обратно в Риазанпаку. Следующий день. Акисами решил увеличить вес на ограничителях Киничи, возможно, из-за того, что он сказал о нем своей младшей сестре Ханаке. «Сенсей, не слишком ли много? Я уже несу 140 кг мертвого веса. Я имею в виду, это точно необходимо?» — спросил Киничи у Акисами. «Это будет последний кусочек веса, который я добавляю к твоим ограничителям, Киничи, после чего ничего больше не нужно, так как я вижу, что твои розовые мышцы в основном выросли, а остальное зависит от тебя. Продолжай тренироваться», — сказал Акисами. «Все в порядке, но я не думаю, что смогу драться с Рюта, пока они на мне», — сказал Киничи. «Я не буду советовать тебе делать это, не забывай, Киничи, что твоя сила может быть на уровне мастер-класса, но твои навыки все еще на уровне экспертного класса», — сказал Акисами. «А как же мой нежный кулак? Как ты думаешь, какого уровня он может достичь?» — спросил Киничи. «Ну, хотя это будет опыт Кинсе, но из того, что я видел из ваших демонстраций до сих пор, это то, что у него все еще есть место для улучшения, и вы все еще не использовали его в полной мере», — сказал Акисами. «Да, есть много вещей, которые мне нужно доработать в нем для того, чтобы быть полностью завершить», — ответил Киничи. «Тогда вы должны попробовать тренироваться по вашей методике ежедневного, только тогда вы сможете добиться какого-либо прорыва, а не только небольшое количество времени. На это понадобится много времени, чтобы действительно сделать хороший боевой стиль, чтобы сделать все возможные Киничи», — Акисами сказал. «Хеймастер Акисами», — сказал Киничи, приступая к практике. Кисара пришла в Риазанпаку днем, чтобы отвезти Ханаку за покупками, а затем Миу и Сигуре, которые хотели помочь Ханаке как ее старшие сестры и учителю. «Почему ты пошла вместе с нами, дойная корова?» — сказала Кисара Миу, которая шла рядом с Ханакой, в то время как Сигуре была рядом с ней. «Я хотела помочь Ханаке в выборе платья и подумала, что Нуар захочет прогуляться», — ответила Миу, одной рукой поглаживая голову Нуара, а другой крепко обнимая его. «Отдай его мне», — спросила Кисара. «Что? Почему?» — Миу сказала, на что Кисара ответила. «Ты держишь его уже довольно долго, теперь моя очередь, давай-ка отдай его мне, дойная корова. Я не отдам его тебе, если ты не будешь четко произносить мое имя», — сказала Миу, надув губы. «Ты, отдай его мне, Миу Фуриниджи», — сказала Кисара, на что Мил вполне подчинилась с улыбкой на лице. Видя, как они спорят, Ханако вздохнула, а затем посмотрела на Сигуры, своего нового учителя, также будущую старшую сестру. «Так чему же ты научишь меня в первую очередь, Сигурини?» – взволнованно спросила Ханако. «Мастер», – говорит Сигуре. «О, хорошо, тогда чему ты будешь учить меня сначала, мастер Сигуре?» – снова спросила Ханако. «Мечу, вместе с тренировкой тела», – сказал Сигуре. «Меч, да прикольно, мне нравится меч, но тренировать тело так же, как старший брат Кеничи вызывает у меня страх, могу я делать нормальные тренировки, которые я делаю для тенниса?» – спросила Ханако. «Нет, тренировки для повышения гибкости, не сила, сила приходит позже, первые гибкость и скорость», – сказала профессор. «О, тогда я сосредоточусь на тренировке своего тела, чтобы увеличить свою гибкость и скорость», – спросила Ханако. Сигури кивнула в ответ и остановилась, когда они подошли к магазину. «Мне очень жаль, мисс, но кошкам нельзя заходить в магазин, потому что мы продаем одежду, и нехорошо приводить животных в магазин», — сказал охранник, стоявший перед магазином. «Что мы не можем принести в Нуар?» — спросила Кисара, которая держала Нуар в руке. «Да», — ответил охранник. «Все в порядке, сестра Кисара, я знаю простое решение», — сказала Ханако, сунула два пальца в рот и громко свистнула. «Зачем ты это сделала?» — хором спросили Кисара и Миу, когда почувствовали, что к ним приближается чья-то большая тень, и, обернувшись, увидели Апачия, спрыгнувшего с крыши прямо за ними. «А-а-а!» Глава 103. Тренировка со старшим. «Все в порядке, сестра Кисара, я знаю простое решение», — сказала Ханако, сунула два пальца в рот и громко свистнула. «Зачем ты это сделала?» — хором спросили Кисара и Миу, когда почувствовали, что к ним приближается чья-то большая тень, и, обернувшись, увидели Апачия, спрыгнувшего с крыши прямо за ними. «Ах-ха-ха!» Охранник крикнул в шоке и страхе, как он упал на землю, когда он увидел Апачия, появляющегося из ниоткуда. Кисара слегка вздрогнула, но не набросилась на Апачия, как обычно. «А Апачий, ты пришел?» — услышав свист Ханаки, спросила Миу. «Да, Апачий», — сказал Ханаки, — «что Апачий придет, если она свистнет», — сказал Апачий. «Апачий, ты можешь позаботиться о Нуаре, пока мы не вернемся из магазина, потому что они не пускают домашних животных внутрь», — сказала Ханако, на что Апачий улыбнулся и сказал. «Апачий позаботится о Нуаре», — когда он протянул руку, чтобы взять кошку у Кисары, но она не хотела отдавать его Апачию. «Ты можешь доверить Апачию Нуара, его всегда любят животные и маленькие дети», — сказала Миу Кисаре, которая наконец смягчилась и отдала Нуара Апачию. «Быстрее, давайте отправимся за покупками», — сказала Ханако, когда они вошли в магазин. Рядом с виллой Танимата, Каида только что вернулась со своим братом из школы, в которую недавно поступила. «Йо, Танимата, как дела?» — раздался шум за спиной брата и сестры. Они оба повернулись, чтобы посмотреть на человека, который их позвал, и увидели Нидзиму вместе с членами его альянса Синпаку. «Что ты здесь делаешь, пришелец?» — спросил Нацу. «Да ладно, Танимата, мы друзья, вот почему я пришел сюда, чтобы попросить тебя присоединиться к нашему альянсу», — сказал Нидзима. «Кто твой друг? Не пытайся подружиться со мной, инопланетянин», — сказал Нацу. «Но я пытаюсь помочь тебе, позволив вернуть долг Кеничи», — сказал Нидзима. «Старший брат Кеничи?» — спросила Каиде. «Да, ты помнишь, что он бросил вызов Рагнарёку на решающий бой, верно? Это произойдет в ближайшие 3 дня, поэтому я подумал, что было бы хорошо, если бы Танимата присоединился к нашему альянсу и помог Кеничи победить тех парней из Рагнарёка», — сказал Нидзима. «Ты должен помочь старшему брату Кеничи, иначе я не буду разговаривать с тобой, ХММП», — сказала Каиде, ворвавшись внутрь виллы. «Подожди, Каиде, послушай меня», — сказал Нацу, пытаясь остановить сестру, но она не послушалась его и вошла на виллу. «Ты ублюдок, использующий мою сестру в качестве рычага», — сказал Нацу и напал на Нидзиму, не дав ему заговорить. Барам-бум-бум, раздался шум, и все из альянса Синпаку лежали на земле. «Я знаю, что у меня есть огромный долг, чтобы заплатить Кеничи Сирахаме, и я сделаю это, но не думай, что я помогу тебе в любом из твоих планов», — сказал Нацу, направляясь к воротам своей виллы. «Просто пришлите мне адрес, где вы столкнетесь с Рагнарёком, и я приду туда, чтобы помочь Кеничи», — говорил он, входя в свой передний двор. «Хе-хе-хе, что бы ты ни говорил, Танимата, «Ты не сможешь уйти от меня», — сказал Нейдзима, когда он и остальные встали, чтобы уйти. Пока Нейдзима использовал этот коварный план, а девочки ходили по магазинам, Кеничи упражнялся с электрическими деревянными куклами, стоя между тремя электрическими деревянными куклами, которые возвращались, чтобы напасть на него каждый раз, когда он их ударял. «Хо-хо, как тебе мое новое изобретение, Кеничи?» — сказала Кисаме, но Кеничи ничего не смог сказать, так как у него не было времени возразить, так как с его новыми ограничителями спасти себя от электрических кукол было действительно трудно. «Если вы не ударите каждую из деревянных кукол по 30 раз, то они вернутся и дадут по вам электрический разряд. Я включил закон Киричефа в эту тренировочную машину», — сказала Кисаме. «Привет, вы снова испытываете на нем свои новые изобретения. Почему бы тебе не позволить ему потренироваться на обычной тренажере?» — сказал Сакаки, занимаясь карате. «Он очень быстро адаптируется, поэтому мне приходится придумывать новые изобретения, чтобы время от времени преподносить ему сюрпризы», — сказала Кисаме. «Хорошо, что его получается удивить, поэтому я тоже стараюсь использовать разнообразные методы обучения», — сказал Кинси, читая книгу. «Хаэм, я думаю, что мне пора взять Кеничи на обучение», — сказал старейшина Фуринидзи. «Что?» — удивленно спросила Кисаме, в то время как Сакаки и Кинси тоже вздрогнули и посмотрели на старейшину Фуринидзи. «Да, я думаю, что, поскольку Кеничи собирается сражаться против ученика Агаты, ему нужно будет научиться у меня хотя бы одной технике», — сказал старейшина Фуринидзи. «Если это то, что ты думаешь, старейшина, то мы должны это сделать», — сказал Кисаме, затем посмотрел на Кеничи, который бил стоящую электрическую куклу леди. «Итак, старейшина собирается учить Кеничи в течение следующих 3 дней, а потом я просто выпью свою выпивку и отдохну», — сказал Сакаки. «Ха, старейшина будет учить меня в течение 3 дней?» — спросил Кеничи, выходя из электрическо-кукольной машины Кисаме. «Да, ты готов учиться у меня, Кеничи?» — спросил старейшина. «Конечно, почему бы и нет? Я ждал, когда ты спросишь меня об этом», — сказал Кеничи с улыбкой. «Ахо, ты легкомысленно относишься к моей специальной тренировке», — сказал Хаэта Фуринидзи, когда его глаза заблестели, из носа повалил дым. «Нет, я просто в восторге от того, что буду учиться у самого сильного мастера боевых искусств в мире», — сказал Кеничи. «Хорошо, тогда мы пойдем сразу после того, как Мил вернется с другими», — сказал Хаэта Фуринидзи. Через 1 час Мил с Нуаром в руках вернулась с Ханакой, Сигури и Апачием, и когда они узнали, что Кеничи идет с дедушкой Мил, они переживали за его безопасность, в то время как Мил предупредила своего деда, чтобы он намеренно не пытался причинить вред Кеничи из-за их отношений, заставляя глаза старейшины сиять от гнева. После чего Мил рассказала Кеничи о своем разговоре со старейшиной Фуринидзи, заставившим Кеничи вспотеть от пуль. «Мил, почему? Зачем ты пошла и разворошила осиное гнездо? Теперь я знаю, что интенсивность моих тренировок многократно возрастет», — сказал Кеничи, качая головой. Голова Мил была опущена, так как она знала, что сотворила для него, и сказала: «Мне жаль, Кеничи». Глава 104. Колеса вращаются. «Мил, почему? Зачем ты пошла и разворошила осиное гнездо? Теперь я знаю, что интенсивность моих тренировок многократно возрастет», — сказал Кеничи, качая головой. Голова Мил была опущена, так как она знала, что сотворила для него, и сказала: «Мне жаль, Кеничи. Мы уходим и вернемся через 3 дня», — сказал Хаэта Фуринидзи.